Глава шестая. Фадеев смотрел на меня с затаенным страхом, который не могла скрыть даже его напускная надменность. Я ухватил его за локоть и рывком поднял на ноги. «Пойдем-ка поговорим», — произнес я тихо, но твердо. «Наедине». Купец не сопротивлялся, когда я повел его к одной из его же повозок. Выбрав ту, что стояла чуть в стороне от остальных, я распахнул задний полог и практически втолкнул его внутрь, после чего забрался следом. Внутри фургона царил полумрак. Воздух был пропитан ароматами пряностей, кожи и металла, смесью запахов, свойственных помещению, где часто хранятся самые разные грузы. Я зажег небольшой светляк, чтобы видеть лицо своего собеседника. В тусклом синеватом свете черты Фадеева заострились, сделав его похожим на загнанную в угол лисицу. «Давай проясним ситуацию», — начал я, усаживаясь на деревянный ящик напротив него. «Один из твоих охранников, Корнеев, пробрался в мой дом». Я намеренно использовал фальшивое имя, под которым Черкасский был известен в караване. Он сам рассказал мне об этом во время допроса. Не следовало раскрывать все карты, ведь связь Тимура и Демидовых для моего собеседника оставалась тайной. Пусть так будет и дальше. «Корнеев?» — Фадеев нахмурился, вспоминая. «Нанял его в Нижнем Новгороде перед самым выходом. Рекомендовал один надежный человек. И попытался украсть мое оружие из сумеречной стали». На его лице отразилось понимание, сменившееся ужасом. «Клянусь всеми святыми, господин воевода! Я не имел никакого отношения к этому!» Он подался вперед, глаза лихорадочно заблестели. «В своем караване я отвечаю за порядок, но это... это неслыханно! Я же не с улицы брал человека, мне клялись, что он надежный!» «Меня не интересует, что там тебе говорили», — прервал я его излияние. «Меня интересуешь ты, Аристарх, и то, что я могу с тобой сделать, потому что я не убежден, что Корнеев действовал без твоего ведома». Купец сглотнул, его кадык нервно дернулся. «Видит Бог, я ничего не знал. Что вы намерены предпринять, господин воевода?» «В пограничье действуют свои законы, купец». Я намеренно сделал паузу, чтобы мои слова отложились в его сознании. «Здесь воевода — абсолютный властелин в своей деревне. Я мог бы конфисковать часть твоего товара как компенсацию за попытку кражи. Мог бы отправить тебя и твоих людей под конвоем в ближайший город для разбирательства. Мог бы просто повесить тебя на ближайшем дереве как соучастника. И никто не задал бы мне ни единого вопроса». Здесь я, конечно, несколько сгущал краски ради вполне конкретной цели. Фадеев побледнел настолько, что даже в полумраке это было заметно. Я знал, что он не причастен к шпионажу Черкасского, но сейчас мне требовалось сделать его более сговорчивым. Мужчина нервно облизнул пересохшие губы. «Господин воевода, я честный торговец. Я веду дела с самыми разными княжествами». Его голос дрожал. «Веретинский, Терехов, Оболенский. Их канцелярии имеют со мной прямые договора. Все они далеко», — пожал я плечами. «И мы оба знаем, что таких поставщиков, как ты, у них десятки». Собеседник нервно провел рукой по макушке, взъерошив волосы. «Я склонен верить, что ты действительно не причастен к произошедшему напрямую», — продолжил я чуть мягче. «Не причастен?» — радостно вскинулся купец. «Но это не снимает с тебя ответственности, как с главы каравана, ведь твоя небрежность в подборе людей уже создала проблему для нас обоих». Я внимательно наблюдал за его реакцией. «Не удивлюсь, если кто-то использовал тебя как инструмент, чтобы получить доступ в мой дом. Корнееву вполне могли заказать, украсть мое уникальное оружие. Вскоре я узнаю правду. Он запоет, даже не сомневайся». Торговец сглотнул, подавшись назад. Я поймал его взгляд и продолжил. «Но сейчас мы говорим не о нем, а о тебе. Видишь ли, твой караван бывает в разных местах. Путешествует из княжества в княжество. А информация, как известно, имеет высшую цену». Я наклонился к нему, добавив суровости в голос. «Многие хотели бы сделать тебя своим агентом, сознательным или невольным. Если тебя так легко использовали один раз, это произойдет снова. И раз уж ты доказал, что не способен контролировать своих людей и обеспечивать безопасность, тебе придется сделать так, чтобы я мог тебе доверять иным способом». Фадеев затравленно смотрел на меня, ожидая продолжения. «Магическая клятва», — произнес я, наблюдая, как расширяются его зрачки. «Ты принесешь клятву, что сохранишь в тайне все, что видел и узнал в Угрюмихе. Тогда никто не сможет использовать тебя во вред моим интересам». «Магическая клятва?» — он побледнел еще сильнее. «Никогда не слышал». «И не услышишь. Древние фамилии надежно хранят свои секреты. Это единственный способ гарантировать твое молчание». Закончил я. «И твою жизнь, разумеется». Фадеев заерзал на своем месте. «Это действительно необходимо?» Тихо спросил он наконец. «Может быть, достаточно моего честного слова?» «Я никогда...» «Необходимо», — отрезал я. «Либо клятва, либо мы вернемся к обсуждению других вариантов, и тогда мы расстанемся куда менее приятным образом». Повисло молчание. Аристарх обдумывал положение, в котором оказался. Наконец его плечи поникли, он принял решение. «Хорошо», — практически шепотом произнес он. «Я дам клятву». Я кивнул и достал нож. Фадеев вздрогнул, но я лишь сделал небольшой надрез на своей ладони. Протянул нож ему. «Капля твоей крови, и мы начнем». Купец с опаской принял нож и, поморщившись, повторил мой жест. Я взял его за руку, соединяя наши раны. Произнес древние слова клятвы, которые он послушно повторял за мной, запинаясь от страха и волнения. Во время ритуала я ощутил, как моя магическая энергия истощается. Однако в этот раз нагрузка была заметно меньше, чем когда я брал клятву с юриста Стремянникова. Тогда мне пришлось в одиночку заплатить всю энергетическую стоимость ритуала — 150 капель, потому что юрист не имел магического дара. А вот с Черкасским и теперь с Фадеевым все иначе. Затраты делились между нами поровну. Когда последние слова были произнесены, между нашими сплетенными руками вспыхнула голубоватая искра, запечатлевая договор. Фадеев тяжело дышал, как после долгого бега. Клятва выпила его силы куда сильнее, чем мои. Сказывалась разница в магических резервах. «Что? Что стало с моим человеком?» — спросил он, когда снова смог говорить. «Он пострадал за попытку воровства», — ответил я спокойно. «Забудь о нем. Теперь его судьба в моих руках. Утром вы должны покинуть пределы Угрюмихи». Гораздо удобнее было бы, конечно, вернуть черкасского торговцу, чтобы тот обеспечил транспортировку двойного агента обратно к Демидовым. Но дальнейший контакт Тимура с Аристархом мог все испортить. Ведь купец вполне мог захотеть расколоть моего нового человека. Или и вовсе отыграться на нем за доставленные неудобства. Поэтому гораздо надежнее будет, если они больше никогда не увидятся. Фадеев понятливо кивнул, на его лице читалось облегчение. Он благодарил судьбу, что остался жив и легко отделался. «И помни», — добавил я с нажимом, — «ты не имеешь права рассказывать кому бы то ни было обо всем, что произошло в деревне, ни единой живой душе. Иначе клятва убьет тебя». Купец болезненно сглотнул и побледнел еще сильнее, хотя казалось, что это уже невозможно. «Понял, господин воевода». Я кивнул, удовлетворенный его реакцией, и перешел к следующей части своего плана. «А теперь давай поговорим о делах более приятных». Мой тон смягчился. «Сейчас, когда между нами есть определенное взаимопонимание, мы можем наладить нормальное сотрудничество». «Сотрудничество?» В голосе Фадеева появились заинтересованные нотки. «Именно. Ты ведь торговец, и я уверен, у тебя есть связи и возможности доставать ценные ресурсы и товары». Я поправил рукава рубахи. «Время от времени мне может понадобиться кое-что, что сложно найти в пограничье. Если бы у меня был надежный человек, способный выполнять такие заказы...» На лице купца отразилось понимание, а затем проблеск надежды. В этом мире, как и в любом другом, деньги оставались универсальным языком. «Конечно! Господин воевода!» Он заметно оживился. «У меня обширные связи во всех окрестных княжествах. Я могу доставать практически любые товары от редких тканей до специй и металлов. Могу обеспечить быструю доставку и...» «Хорошо, хорошо», — остановил я его красноречие. «Я обдумаю наши потребности и составлю список необходимого. а пока прикажу своим людям вас освободить». Я поднялся, давая понять, что разговор окончен, но вспомнил еще об одном важном деле. «Кстати, мне нужны все личные вещи этого Корнеева». Фадеев поспешно кивнул. «Конечно, господин воевода. Я велю принести их и...» «Нет», — перебил его я. «Мой человек заберет их. Пусть только твои молодцы покажут, где они лежат». «Как скажете». Аристарх замешкался перед выходом из фургона. «Господин воевода», — сказал он, набравшись смелости, — «я действительно не знал о намерениях этого человека, и я благодарен за ваше... понимание». Искренность в его голосе заставила меня кивнуть. «Я верю. А теперь идем, твои люди наверняка волнуются». Мы вышли на деревенскую площадь, где дружинники по-прежнему держали под прицелом связанных членов каравана. Те возбужденно переговаривались, заметив нас. «Все целы?» — спросил я у Бориса. «Да, воевода», — отрапортовал тот. «Ни один не пострадал, как вы и велели». «Развяжите их», — распорядился я, наблюдая за реакцией дружинников. Они не оспорили мой приказ, хотя в глазах читалось удивление. Фадеев подошел к своим людям, успокаивающе поднимая руки. «Все в порядке», — объявил он достаточно громко, чтобы все слышали. «Произошло недоразумение, которое мы уладили с господином воеводой. Утром мы отправимся в путь. Никон», — обратился он к начальнику охраны, — «покажи, где лежат вещи Корнеева». Тот спокойно кивнул, а я жестом приказал Гавриле последовать за ним. Вскоре охотник вернулся с потертым вместительным рюкзаком. В это время я наблюдал, как Аристарх помогает своим людям подняться, шепчет что-то успокаивающее. Хороший руководитель, который заботится о подчиненных. Это качество я не мог не уважать. «Борис!» — позвал я командира дружины. «Выставь караул вокруг их лагеря на всю ночь. Вежливо, но внимательно». «Конечно, воевода!» — кивнул он, и по его взгляду я понял, что он обо всем догадался. «Мы договорились с Фадеевым, но доверять ему и его людям полностью я пока не собирался. В конце концов, даже самые крепкие соглашения лучше подкреплять здоровой долей предосторожности». Изучение чужого багажа не принесло ничего любопытного. Теплые вещи и белье, бритвенный набор, кошелек с 20 золотыми рублями и потрепанный том по минералогии. Мои надежды, что среди чужих портков найдется секретная переписка, не оправдались. Ладно, утро вечера мудренее. С позаранку я решил проверить, как поживает мой новый двойной агент. Для этого попросил Полину сопроводить меня. Ее навыки целительства могли оказаться полезными. Караван Фадеева уже покинул деревню. Кажется, они очень сильно торопились сделать как можно больше километров между собой и нашей деревней. Когда мы вошли в дом доктора, нас встретил густой запах лечебных трав и сосновой смолы. Альбинони суетился у постели Черкасского, который выглядел бледным, но уже не таким измученным, как прошлой ночью. Итальянец, заметив нас, тут же принялся активно жестикулировать. «Мамма мия, вот это я называю варварством!» Он взмахнул руками, словно дирижер оркестра. «Я вот уже 20 лет лечу людей, но такие методы — это же не допрос, а пытка!» Я пропустил его упрек мимо ушей, переведя взгляд на Тимура. Тот лежал с перевязанной грудью, сломанным носом и опухшей лодыжкой, которую доктор уже зафиксировал с помощью лупка. «Как он?» — спросил я у Джованни. «О, как он!» — врач всплеснул руками, закатывая глаза. «Глубокая рана на корпусе, разрыв мышц, сломана малоберцовая кость, нос раздроблен». На каждое перечисление повреждений он отгибал палец. «Я оказал первую помощь, но это дело многих недель. Даже в Венеции с такими повреждениями пациент провел бы месяц в постели, а здесь, в этой глуши...» «Благодарю за работу, доктор», — прервал я его театральный монолог. «Полагаю, мы можем ускорить процесс». Я достал из внутреннего кармана средний кристалл эссенции с зеленоватым оттенком, добытый нами с туши стриги в березняках. Такие кристаллы ценились особенно высоко из-за их связи с жизненной энергией, что делало их идеальными для целительства. «Сможешь помочь?» — спросил я, оценивая реакцию Полины. Та осторожно приняла кристалл, и я заметил, как она нервно облизнула губы. Карие глаза расширились, отражая внутреннюю борьбу между желанием попробовать силы и страхом неудачи. «Я никогда не лечила такие сложные повреждения». В ее голосе слышалась неуверенность. «В академии мы практиковались только на мелких травмах. Максимум перелом пальца или глубокий порез». «Я помогу». Мой голос прозвучал спокойно и уверенно. Просто делай, что я скажу. Сам я не обладал склонностью к целительству, но в прошлой жизни десятки раз видел работу лучших магов-целителей на поле боя. Травмы, полученные в сражениях, часто бывали куда серьезней, чем у нашего шпиона. Белозерова кивнула, собираясь с духом, и осторожно приблизилась к пациенту. Глубоко вдохнула, концентрируя внимание. «Сначала сосредоточься на лодыжке», — начал я инструктировать. «Изобрази в своем сознании кость целой, представь, как осколки соединяются, сливаются друг с другом. Направь энергию кристалла тонкой струйкой, как будто рисуешь кисточкой на полотне». Девушка послушно выполняла мои указания. Кристалл в ее руке начал светиться мягким изумрудным светом. От кончиков пальцев к лодыжке Тимура потянулись тонкие нити энергии. «Не спеши», — продолжал я. «Начни с самых мелких осколков, постепенно переходи к крупным фрагментам. Кость должна срастаться естественно, иначе останется слабое место». Альбинони, не сдержавшись, фыркнул. «Магия!» — пробурчал он. — Никакого уважения к искусству медицины. Чтобы стать настоящим врачом, я учился 10 лет, изучал анатомию, практиковался день и ночь, а они... Он сделал широкий жест. — Махнут рукой с кристаллом, не понимая, как устроено человеческое тело, и престо! Готово за секунды! Это оскорбление всей медицинской науки! — Вы правы, доктор, — неожиданно согласился я. — Но сейчас нам нужен результат. Черкасский терпеливо переносил процедуру, лишь изредка морщась от неприятных ощущений. Его взгляд был прикован к лицу Полины, которая, закусив губу от напряжения, направляла энергию в поврежденные ткани. Когда лодыжка была излечена, мы перешли к носу, а затем к ране на груди. За процессом я следил внимательно, останавливая Белозерову, когда она торопилась, и поддерживая, когда уверенность покидала ее. «Благодарю вас, сударыня». Тихо произнес Тимур, когда все было закончено. В его голосе звучала искренняя признательность. «И вас, господин воевода, я не ожидал такой заботы». «Ты мне нужен здоровым», — ответил я прагматично. «Доктор Альбинони закончит лечение и проследит, чтобы ты полностью восстановился». «О, теперь я должен доделывать работу после ваших магических экспериментов», — вскинул брови итальянец. «Прекрасно! Великолепно!» «За это вам и платят», — усмехнулся я, направляясь к выходу. «Полина, идем!» Мы вышли на улицу. Весеннее солнце приятно грело, растапливая ледяные узоры на лужах. Моя спутница выглядела утомленной, но довольной. Первый серьезный опыт целительства явно придал ей уверенности. «Спасибо за помощь», — сказал я. «Ты быстро учишься». Она улыбнулась, и легкий румянец окрасил ее щеки. «Сколько тебе осталось до следующего ранга?» — спросил я, переходя к интересующей меня теме. Полина заметно смутилась, отводя взгляд. В мире магов такие вопросы считались слишком личными, словно спросить у дамы ее возраст или вес. «Зачем ты спрашиваешь?» В ее голосе смешались удивление и настороженность. «Потому что я могу помочь», — ответил я просто. «Ускорить твое развитие и помочь получить следующий ранг». В глазах Полины мелькнуло понимание, сменившееся надеждой. Здесь, в Угрюмихе, вдали от Академии и наставников, ее прогресс должен был замедлиться, а я предлагал обратное. «Мне нужно около 50 капель», — произнесла она, наконец решившись довериться. «Я закончила 3-й курс Академии на уровне ученика 2-й ступени». «Отлично», — кивнул я. «Я помогу тебе. У нас есть несколько кристаллов, которые мы можем использовать». Ее лицо озарилось улыбкой, в которой читалась искренняя благодарность. «Спасибо, это очень благородно с твоей стороны». Я не сомневался, что в этих моих словах она видела некую романтическую подоплеку, даже если та там совершенно отсутствовала. Попрощавшись, я направился к тренировочной площадке, где уже собралась моя дружина. Последние дни я провел, создавая новое оружие. Из металлических слитков мне удалось сделать еще 11 револьверов, каждый из которых был точной копией оригинала, отобранного у старосты. Я разложил их на грубо сколоченном столе. «Сегодня мы продолжим улучшать вашу боеспособность», — объявил я, оглядывая собравшихся. «Эти револьверы не такие мощные, как винтовки, но компактные и смертоносные на ближней дистанции. Идеальное резервное оружие». Борис с уважением взвесил один из револьверов в руке. «Приступаем к тренировкам немедленно», — продолжил я. «И через неделю тот, кто покажет лучший результат на стрельбах, получит револьвер в личное владение. Остальные, как вы понимаете, остаются моей собственностью». Лица охотников оживились, перспектива личного огнестрельного оружия была заманчивой мотивацией. Такая вещь не только повышала статус владельца, но и давала существенное преимущество в бою с бездушными. Следующий час мы провели на стрельбище, отрабатывая навыки обращения с новым оружием. Потребуется время, чтобы привыкнуть к отдаче и точности, но основы все усвоили довольно быстро. Особенно выделялся Гаврила. Молодой охотник демонстрировал удивительную меткость для новичка. Когда тренировка подошла к концу, я собрал дружину для еще одного важного поручения. «Нам необходимо собрать дымянку. Выглядит как серый папоротник с черными стеблями. Он понадобится для зачистки мещерского капища. Агафья указала места, где она растет в достаточном количестве. Болотистые низины угорелой сопки и медвежий распадок». «Опасные места», — заметил Борис. «Там встречаются бездушные». «Именно поэтому пойдете группами по четыре, вооруженные до зубов», — кивнул я. «Собирайте траву в кожаных перчатках, она ядовита. И будьте предельно осторожны». Дружинники разделились на отряды и отправились выполнять поручение. Я смотрел им вслед, размышляя о предстоящей операции. Мещерское капище представляло серьезную угрозу, но вместе с тем возможность существенно укрепить мое положение. Собранная дымянка станет одним из ключевых элементов моего плана. «Что-то скальда долго нет». Хоть я его и чувствовал, но на таком расстоянии не мог пообщаться. Надеюсь, с ним все будет хорошо. После ухода дружины я отправился контролировать важный этап весенних работ. Тлен земля, которую мы добыли в заброшенной деревне Березники, могла превратить угрюмиху из бедной окраины в процветающее поселение. Захар семенил рядом, держа большой тканевый мешок с черной субстанцией. На полях, недавно вспаханных и подготовленных к посеву, нас уже ждали крестьяне с мешками семян. Отношение к реликту у них было настороженное. Люди опасались неизвестного. Я понимал их страх и потому решил лично руководить процессом. «Небольшую горсть на каждый квадратный метр», — показал я, зачерпывая черную землю и равномерно распределяя ее по вспаханной борозде. «Слишком много не сыпьте, иначе растения вырастут слишком быстро и сгорят». Черная земля выглядела неестественно, словно прогоревшая, но без признаков огня. Она крошилась в руках почти как пепел, но не пачкала кожу и не оставляла следов. Непосвященный мог принять ее за обычную золу, но я знал ее истинную ценность. «Барин, а правда, что за одну ночь все зазеленеет?» — спросил один из крестьян с опаской, разбрасывая темный порошок. «За ночь нет, но за несколько дней увидите первые всходы», — ответил я. «А через две недели уже будет заметный рост». Захар, увлеченный работой, расхаживал между грядками с видом знатока, хотя я сомневался, что он когда-либо занимался земледелием. «И лук-то с морковкой сразу как попрут!» — приговаривал он, подбадривая поселян. «А потом и зерно нагонит!» Мы выделили часть лен земли для овощных грядок. Урожай в этом году обещал быть невероятным, что давало надежду на сытую зиму и запасы, которые можно будет продать. К вечеру работы были закончены, и мы вернулись в дом воеводы. Как раз вовремя. Через час прибыли все три старосты окрестных деревень, с которыми я еще утром связывался по мегафону. Староста Дербышей Прокоп, женщина-староста Анфимовки Марфа и староста Овечкина Тихон выглядели обеспокоенными. Я усадил их за стол в главной комнате дома, где Захар расставил кувшин с медовухой и деревянные кружки. «Благодарю, что откликнулись на мой зов», — начал я без лишних приветствий. «У меня к вам серьезный разговор». Я сделал паузу, отпив из кружки. Старосты напряженно ждали. «Я планирую зачистку мещерского капища», — произнес я, наблюдая за их реакцией. «И мне потребуются ваши лучшие охотники».